Во-вторых, опора на талантливую драматургию. И в-третьих, уже имея опыт театральной и кинорежиссуры, я дал слово сам спектакли не ставить, потому что знал, как только художественный руководитель начинает ставить спектакли, они сразу становятся доминантой репертуара. А настоящего режиссерского дара у меня нет. Если я где-то и понимаю, то лишь в актерстве. За эти 20 лет о нашем театре судили по-разному. В трудное десятилетие после перестройки одни говорили, что театр загублен, другие лишь сетовали, что потускнела его прежняя слава. Однако сначала мы выжили, когда вместе с развалом СССР погибало многое из советского. А затем театр ожил и теперь активно развивается. И в этом я отчасти вижу свою заслугу. Было время, когда мы в какой-то мере разделили судьбу всех театров. При резком падении идеологического пресса нас как будто поразила болезнь типа кессонной. Действительно, десятилетиями все было строго регламентировано. Иногда лишь чуть-чуть ослабляли клапан, и вдруг объявили полную свободу. Разве не резкая смена давления? И пришлось жить по-новому в непривычных для нас условиях рыночной экономики. Большой бедой для театра обернулось разрушение эстетики ассоциативного искусства. Изопов язык вдруг оказался ненужным в нашей стране. И брестский мир Шатрова, который шел при аншлагах даже за границей, у нас стал идти при полупустых залах, и его пришлось убрать из репертуара. Прохладно воспринимал зритель и остро актуальный по смыслу спектакль «Мартовские иды» по Уайльдлеру. Что говорить, если даже в Таганке, где ставились яростные гражданственные спектакли, все тоже стало нормально прохладно от внезапно снизившегося внимания зрителей. И театр-борец Юрия Любимова словно приостановился в недоумении, с кем же бороться. На какой-то период и он потерял голос. Это странное время перемен потребовало от театров новых красок и слов, а находить их становилось все труднее. Люди гораздо реже посещали театры, и не в последнюю очередь из-за недоступных для обнищавшего общества цен на билеты. Конечно, люди много потеряли, но не меньше страдал и театр, лишенный общих со зрителем размышлений, переживаний, чувствований. Он просто не поспевал за жизнью, когда события камнепадом обрушивались на растерянных граждан России. Разве можно было их потрясти театральным действом, когда сама жизнь ежечасно удивляла и потрясала? Поэтому ни один наш театр задержался на перепутье. Какое теперь выбрать направление в своем творчестве, где искать точки соприкосновения со зрителями? А ведь не хотелось в погоне за ним идти на любые средства, терять лицо, опускаясь до уровня сферы обслуживания, а то и откровенного попустительства бескультурью. Но очень было огромное желание и в новых условиях сохранять в театре вечные ценности искусства. А вокруг создавалось много коммерческих театров, которые жили и живут, по сути, ради рубля. По большому счету, там не поставлено ни одного замечательного, значительного спектакля, не воспитано ни одного актера. Потому что туда выгодно брать уже признанных профи, а те идут, потому что там хорошо платят. По-человечески их можно понять. Кому не хочется заработать денег побольше и побыстрее? А известные актеры на одном месте долго задерживаться не могут. Их ждут везде. Отсюда халтура, снижение уровня игры, удивление периферийного зрителя, куда подевался талантливый актер. А он подвязался в какой-нибудь французской безделушке. В конце концов, такое было, есть и будет. И пусть будет хотя бы для того, чтобы сохранялся серенький фон для резкой прорисовки на переднем плане настоящих театральных открытий. При всех трудностях, которые нам пришлось пережить в прошлом, мы все-таки не ощутили сполна, что такое духовный кризис. Сколько угодно можно иронизировать над этим, но у нас осталось много образованных людей. Хотя был момент, когда образованность была не в моде. Чего только стоила эта фразочка – «Что ж ты такой бедный, раз такой умный?» Но наша публика, и это отмечают все, осталась самой искушенной в том, что касается искусства, будь то театр, музыка или живопись. И я совсем не желаю, чтобы этот уровень снизился. А причины для беспокойства есть. Посмотрите, что творится на нашей эстраде.